Прошла еще неделя. Люди шли все медленнее. По ночам у всех урчало в животе. «Долго еще?» — спросил кто-то у Айка. «Вы молодцы!» — ответил он. «Есть очень хочется!» Айк задумчиво посмотрел на товарищей. «Еще не очень!» — мягко сказал он, и его никто не понял. «Насколько же мы должны проголодаться?» — удивлялась Али. «И на что он надеется?» «Где же пятая шахта? Она должна быть где-то здесь». «Какое число сегодня?» — спросил Айк. Он знал, и остальные тоже, что следующие цилиндры спустят не раньше, чем через 6 дней. Однако это не мешало путникам с надеждой прислушиваться, не раздастся ли сигнал. В наручные часы, которыми снабдил все Гелиос, были встроены микролокаторы. Сначала Пия, а следом и Челси посадили свои батарейки, пытаясь поймать сигнал. Это была чисто детская вера в чудо. Никто даже думать не хотел о том, что будет, если Уокер со своими головорезами доберется до шахты первым. Прошло 6 дней. Шахту пока не нашли. В день они проходили только по 6 миль. Айк тащил все больше и больше груза. Али вдруг заметила, что едва несет 15 фунтов. Айк предложил каждому решать вопрос рационом самостоятельно. «Можно разделить один паёк на двоих или троих, а можно есть один раз в 2-3 дня». Однако сам он никогда не брал себе еду. Никто не видел, чтобы он ел. «Чем он вообще живет?» — спросила Челси у Али.